Ему было 33 года. На лице его, по словам женщин, явно читались буквы любви, но фотограф их не видел, и женщина гневно назвала его слепым. Следующие несколько дней женщина провела в волнении, как невеста, которой предстояли смотрины. Она страдала, как влюбленная, знающая наперед, что обречена на неудачу. Потом наступил момент, когда ей казалось, что брежет свет надежды. И тогда она предавалась мечтам о возможном счастье. За неделю женщина украсила все стены дома сотнями фотографий часовщика, сделанных под разными предлогами. Фотографу удалось сфотографировать часовщика с очень близкого расстояния. Но после этого часовой мастер вдруг пропал. Женщина буквально сходила с ума. Она отправила фотографа в Карагюмрюк, но мастера не было ни в мастерской, ни дома. Через неделю фотограф снова поехал в Карагюмрюк, и оказалось, что мастерская продается, а дома никого. С того дня женщина не желала смотреть ни на какие фотографии, кроме фотографии часовщика. В тот год осень наступила рано, за доли холодные ветры. Как-то фотограф приготовил очередную серию фотографий и утром пришел к женщине. Дверь открыл всегда не в меру любопытный привратник и сообщил, что госпожа куда-то уехала. Фотографу оставалось только, зная начало, домыслить конец этой истории. Но настоящий конец он узнал через несколько лет из газетного заголовка. Плеснула в лицо азотной кислотой. Ревнивую женщину звали иначе, чем женщину из Шишли. Она не подходила по возрасту и не была на нее похожа. Муж, в лицо которого она плеснула азотную кислоту, был не часовым мастером, а прокурором небольшого городка в Центральной Анатолии. Ни одна из подробностей, приведенных в газете, не вязалась с мечтательной женщиной и красивым часовым мастером. Но, прочитав слово «кислота», фотограф тотчас догадался, что речь идет именно о них. Он понял, что много лет они были вместе, что они использовали его и устроили все эти игры для того, чтобы сбежать вдвоем. Увидев в тот же день в другой бульварной газете обожженное лицо часовщика, лишенное всякого выражения, он убедился, что прав в своих предположениях. Фотограф понял, что его рассказ вызвал интересы зарубежных журналистов. Оценен он по достоинству и, чтобы закрепить свой успех, добавил последнюю деталь с таким видом, будто открывал военную тайну. Та же фотография обожженной кислотой лица спустя несколько лет была опубликована в той же бульварной газете, как фотография последней жертвы войны, длившейся много лет на Среднем Востоке. Под фотографией была подпись: «Как говорится, все во имя любви». Сидящие за столом охотно позировали фотографу. Гарев заметил двух знакомых журналистов и лысого человека, который показался ему похожим на агента по рекламе. Было еще несколько незнакомых ему людей. За столом установилась атмосфера легкой симпатии, какая бывает между людьми, делящими крышу на одну ночь или попавшими вместе в несерьезную аварию. Всем было интересно. Огни сцены давно погасли, в зале было тихо и безлюдно. Слово взял лысый старик, которого Гали принял за агента по рекламе. Искандер рассказал Галипу, кто этот старик. Он встретился с ним в холле отеля «Перплас» в те хлопотные дни, когда составлял программы для английских журналистов, стараясь ее максимально уплотнить, и разыскивал Джиляля, да, кажется, это было как раз тот день, когда он звонил Галипу. Человек стал помогать в поисках Джиляля, сказав, что знаком с ним, и у него тоже есть дело к журналисту. Старик появлялся время от времени и оказывал англичанам кое-какую помощь. Он был отставным военным и имел весьма широкие связи.